Зец, есть еще одна причина, почему произведения Моцарта меньше поражают нас той резкой новизной, какую мы находим в Бетховене или Вебере. Во-первых, эти последние принадлежат нашему времени, а во-вторых, они не обладают совершенством своего предшественника. Тут как раз сказывается тот самый эффект, о котором я говорил на предыдущей странице, а именно относительно впечатления от эскиза в сравнении с законченной вещью или от руины какого-нибудь памятника или его зачатков в сравнении с памятником законченным. Моцарт превосходит всех завершенностью своей формы. Красоты, подобные красотам Росина, лишаются блеска в соседстве с произведениями дурного вкуса или с неудавшимися эффектами, и все же, несмотря на явные несовершенства у обоих этих людей, они навсегда освящены поклонением человечества и стоят на высоте, которую очень редко можно достигнуть. Вслед за этими произведениями, или, если хотите, рядом с ними, идут вещи, где действительно имеются значительные упущения или недостатки, которые их, может быть, и умаляют, однако вредят общему впечатлению лишь при сопоставлении с более или менее удавшимися частями. Вещи Рубенса полны этих небрежностей и наскоро сделанных мест. Таково великолепное антверпенское бичевание со странными фигурами палачей, кёльнское мученичество С.В. Петра, где повторяется та же несуразность, то есть прекрасная главная фигура, все остальные – негодные. Россини в известной мере также принадлежит к этой породе художников. После обаяния новизны, которая часто приводит к тому, что принимается все, что только создается художником, и после периода усталости и реакции, в продолжении которого замечали только его ошибки, наступает момент, когда время освещает его подлинные красоты и делает зрителя равнодушным к его недостаткам. Это и есть именно то, что я испытал в отношении Семирамиды. Вчера, на балу в Тюильри, я говорил Редану по поводу женитьбы одного высокопоставленного лица, что главным недостатком французского характера, которому мы, может быть, более всего обязаны катастрофами и неудачами, столь частыми в нашей истории, является характерное для всех нас полное отсутствие чувства долга. Нет ни одного человека, который был бы точен в условленной встрече, который считал бы себя абсолютно связанным данным обещанием. Отсюда та гибкость 351 совести, какую мы наблюдаем во множестве случаев. Воображение переносит все обязательства в область того, что нам нравится или что возбуждает интерес. Наоборот, у английского народа, не в такой мере подчиненного импульсам, которые так ежеминутно увлекают нас, необходимость долго сознается всеми. Нельсон, в Трафальгарской битве, вместо того чтобы говорить своим матросам о славе и потомстве, просто сказал им в своем приказе: «Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг». Выйдя сегодня вечером в половине первого от Буэлы, я дошел до итальянской оперы, отыскивая, где бы поесть мороженого, так как все кафе были уже закрыты. Наконец нашел его в кафе на бульваре у Пассаж де Опера. Там встретил Г. Шиван Дье, который пошел провожать меня. Он рассказал мне, что одной из странностей декана была прежде всего его неспособность писать свои картины с модели. Вторая же особенность, от которой зависела эта неспособность, его крайняя робость в работе над натурой. Независимость воображения, когда пишешь картину, должна быть полной. Живая модель рядом с тем, что вы создали и привели в гармонию с остальной частью вашей композиции, сбивает вас и вводит чуждый элемент в ансамбль картины. Среда, обедал у княгини Марселины из Гажемайла. Восхитительное 27 апреля трио Вебера, которое, к несчастью, было сыграно до трио Моцарта, надо было сделать наоборот. Мне страшно хотелось спать, но из уважения к музыке я выдержал первую пьесу, однако на вторую меня не хватило. Форма Моцарта, менее непредвиденная и, я решаюсь сказать, более совершенная, но менее современная, усыпила мое внимание, и пищеварение восторжествовало. Четверг, необходимо пожертвовать бесконечно многим, чтобы при 28 апреля дать настоящую ценность картине, и мне кажется, что я так и делаю. Однако я не выношу, когда художник показывает это. Существуют, однако, исключительно прекрасные вещи, которые построены на преувеличенных эффектах. Таковы произведения Рембрандта, а у нас декана. Это преувеличение у них естественно и нисколько не коробит в их вещах. Я размышляю обо всем этом, глядя на мой портрет господина Брюя. Рембрандт написал бы только голову, руки были бы едва намечены, так же как и одежда. Хотя я предпочитаю метод, который позволяет видеть все предметы соответственно их значению, 352, дубль ВС, 29, портрет Полины Веа в мавританском костюме, 1833, 30, портрет мадам Пьерри, рисунок, хотя я преклоняюсь перед Рембрандтом, я все же чувствую, что оказался бы неуклюжим, если бы стал подражать этим эффектам. В данном отношении я ближе к итальянцам. Паоло Веронези является примером «Пес плюс утро», предела, в смысле законченности всех частей, так же как Рубинс. Может быть, даже в патетических сюжетах у него есть то преимущество перед великолепным Паоло, что он умеет при помощи известных преувеличений привлекать внимание к главному предмету и повышать силу выразительности. Но зато в этой манере есть нечто искусственное, и это дает себя чувствовать в той же мере или даже сильнее, чем жертвы, на которые идет Рембрандт, и чем тот сумрак, в какой он подчеркнуто погружает второстепенные части своих картин. Что касается меня, ни тот, ни другой не удовлетворяют меня полностью. Я бы хотел и, кажется, это довольно часто встречается, чтобы искусственность совсем не чувствовалась, и, вместе с тем, чтобы главное было бы в должной мере подчеркнуто, а это, повторяю, не может быть достигнуто иначе, как ценой жертв. Однако, чтобы это отвечало моим желаниям, их следует делать гораздо более тонко, чем в манере Рембрандта. В настоящий момент я не могу отыскать в моей памяти среди великих художников бесспорный образец того совершенства, какого я требую. Пуссин никогда не искал его, да и вовсе не желает его. Его фигуры поставлены друг возле друга, как статуи. Может быть, это происходит вследствие привычки, которая, как говорят, у него была, заготовлять маленькие макеты картин, чтобы правильно накладывать тени. Если он и добивался этого преимущества, то все же, думается мне, он был тут в меньшем выигрыше, чем если бы он умел установить более тесную связь между своими фигурами, пусть даже с меньшей точностью в передаче эффекта. Паоло Веронези бесконечно более гармоничен, я говорю здесь только об эффектах, но его внимание разбрасывается. Прежде всего самая природа его композиций, которые часто представляют собой рассказы, эпизоды, требует в меньшей мере концентрации сюжета. Его эффекты в картинах, где число действующих лиц ограничено, имеют в себе что-то банальное и условное. Он распределяет освещение довольно однообразно, и в этом смысле у него, как и у Рубенса и у многих великих мастеров, можно заметить чрезмерное повторение некоторых привычных приемов. Несомненно, они были вынуждены прибегать к этому из-за большого количества получаемых ими заказов. Они в гораздо большей степени, чем мы дума 23 заказ 619-353, ЕМ, были ремесленниками и таковыми сами себя считали. Художники 15 века расписывали седла, знамена, щиты, как витражисты. Эта последняя профессия сливалась с профессией художника, как теперь она сливается с профессией маляров. Слава и честь двум великим французским мастерам, Пуссину и Лесюэру, за то, что они стремились, и притом с успехом, вырваться из этой банальности. С этой точки зрения, они не только приближаются к простодушию примитивов Фландрии и Италии, у которых непосредственность выражения не испорчена никаким привычным приемом, но и открывают совершенно новый путь в будущее. Несмотря на то, что непосредственно вслед за ними возникли упадочные школы, в которых власть привычки, особенно той, которая всех их влекла в Италию учиться у современных им мастеров, не замедлила остановить эти порывы к изучению правды, два этих великих мастера подготавливают пути для художественных школ нового времени, порвавших с условностью и искавших у самых истоков те эффекты воздействия, которые живопись может оказывать на наше воображение. Если даже эти пришедшие поздние школы и не шли со всей точностью по следам обоих великих людей, они по крайней мере находили у них страстный протест против школьных условностей и, следовательно, против дурного вкуса. Давид, Гро, Прюден, как бы ни были велики различия в их художественной манере, все они обращали взор к этим двум отцам французского искусства. Одним словом, они осветили своим примером независимость художника по отношению к традициям, внушая ему наряду с уважением к тому, что в них есть полезного, также и мужество отдавать предпочтение прежде всего своему собственному чувству. Историки Пуссена, а число их очень велико, недостаточно оценили его как новатора редчайшей породы. Манера, в которой он воспитывался и против которой протестовал своими произведениями, распространялась на всю область искусств. И, несмотря на долгую жизнь Пуссена, ее влияние пережило этого великого человека. Упадочные школы в Италии идут рука об руку со школой Либрина, Жувини и далее Ван Лоа, а также и их последователей. Лисюэр и Пуссин не смогли остановить этого потока. Когда Пуссин попал в Италию, он нашел там братьев Караччи и их последователей превознесенными до небес и распределяющими патенты на славу. Образование художника считалось незаконченным без этого путешествия в Италию, которое вовсе не означало, что он будет там изучать 354 подлинные образцы античности или мастеров 16 века. Караччи и их ученики захватили в свои руки всю славу и были ее раздатчиками, другими словами, они поощряли только то, что напоминало их самих, и со всем авторитетом, каким окружало их пристрастие времени, строили козни против всего, что пыталось выйти из установленной колеи. Доминикино 196, вышедший из этой самой школы, но увлеченный со всей искренностью своего гения поисками правдивости выражения и эффектов, становится предметом всеобщих преследований и ненависти. Дошло до того, что угрожали лишить его жизни, и завистливая ярость врагов заставила его скрываться и почти исчезнуть. Этот великий живописец соединял с подлинной скромностью, почти неотделимой от больших талантов, застенчивость характера, мягкого и меланхоличного. Очень возможно, что этот всеобщий заговор против него способствовал сокращению его жизни. В самый разгар этой ожесточенной войны всех против одного человека, который не пытался защищаться даже с помощью своих произведений, Пуссин, никому еще не известный, чуждый всем этим интригам. Эта независимость от всякой условности сильно сказывается у Пуссена в его пейзажах и т.д. Как пристальный и в то же время проникнутый поэзией изобразитель истории и движений человеческого сердца, Пуссин не имеет себе равных. С раннего утра в совете, по глупому делу о Булонском лесе, префект просил меня тут же составить доклад, я прочел его в конце заседания, и он был принят. Заходил на выставку с Лами за справками. Оттуда, к декану, которого застал в мастерской, среди страшного беспорядка. Он показал мне замечательные вещи. Есть у него большая реплика его Иова, написанного для министерства. Она так же хороша, как и маленький Иов, и, кажется, более закончена. Он показал мне своего самаритянина на постоялом дворе. Больного несут, чтобы уложить в горнице. На первом плане уводит лошадей, доставивших больного и его благодетеля. Челядь выглядывает из окон, словом, все характерные подробности налицо. Солнечный эффект тот же, что и всегда удачный. Эта устойчивая сила выразительности в самой монотонности является одной из величайших привилегий таланта. Другая картина, начатая в том же духе. Внутренний вид мастерской итальянского горшочника. Пятница, 29 апреля 355-23. Суббота, соапрел воскресенье, 1 мая понедельник. 2 мая на мольберте большое полотно «Бегство Лота», которое я не так высоко ставлю. Затем маленький очаровательный эскиз «Агония Христа», множество фигур, приятное впечатление. Но что мне кажется выше всего остального, это Давид, бегущий от преследования Саула. Один из воинов Саула, заблудившийся в пустыне, встречается с ним и, стоя по другую сторону потока, оскорбляет его и бросает в него камнями. Пейзаж, композиция, все это прекрасно. Описание бледнеет перед моим воспоминанием. Набросал в черне хождение по водам для Гржимайла. Продолжая работу над Христом перед народом, сделал эскиз картины для Г.Ж. Ирблин и прибавил несколько мазков к картине для Г.Р.Ш. Все это вышло довольно удачно, несмотря на плохое состояние духа и тела. Что это за тревога, порой имеющая свое основание, порой непонятное и не относящееся ни к чему определенному. Обедал у Шабрии с его другом Шевинье, чей поэтический талант он превозносит. У него нет красноречия, выражается он не так, как все, и не может найти слов для самой простой фразы. Этот обед вчетвером был не слишком веселым. Вечером мне понравилась Гжаэль, хотя она уже не молода. Она сидела возле Гжиэф, сильно разряженный. Муж Гжиэф, очаровательный человек. Он удивлялся, что я не еду в Италию. Он говорил мне об озерах Северной Италии как о чудесах, которые непременно следует увидать. Это якобы очень легко сделать. Можно даже совершить эту поездку в два приема. В первый раз посетить Флоренцию, Рим и Неаполь, в следующий – Милан, Венецию и т.д. В тот же вечер Г. и Г. Жаманси повезли меня к Г. Жантье, где я видел красивую Мариетт Лаблаш и слушал довольно изысканную музыку, а главное – смотрел на красавицу Мариетт. Все мельчало рядом с ней, как мельчают простые смертные в присутствии богини. Все эти северные грации казались весьма хилыми по сравнению с этим блеском юга. Вернулся поздно, хотя и ушел, не дождавшись конца. Буассар сказал мне, что во Флоренции видел Россини, смертельно скучающего там. В этот день обедал у Пьерри с Резинером, его другом Лассю, с Фенни и Дюри. Я вынес из этого посещения грустное впечатление. 356. Линия, не изгладившаяся и на следующий день. Чувство скрытой недоброжелательности этих людей ко мне. Под всем этим таится множество чувств, которые в известные минуты даже не стараются прикрыть маской. Я одинок теперь среди этих старых друзей. Есть масса вещей, которых они не прощают мне, и прежде всего тех преимуществ, какие случай доставил мне. Имя ученика, которому покровительствует Давид Альберт Бариль Рожи, сын Эмиля Рожи, талантливого медальера, умершего в бедности. Он получил 1 февраля 1852 года половинную стипендию коммунального воспитанника в лицее Наполеона. Его мать не может внести 500 франков доплаты и просит о полной стипендии. Вольтер, говорит Сент-Бев 197, судя о Гипотине по собранию писем последнего, высказался о нем слишком строго и не вполне справедливо. Вот что говорит Вольтер. Он годится на то, чтобы показать, что современники, наспех записывающие новости дня, очень ненадежные свидетели для истории. Эти новости часто бывают лживыми или нарочито искаженными. Кроме того, это множество мелких фактов кажется драгоценным только мелким умам. Мелкие умы, добавляет Сент-Бев, не люблю я, когда так говорят о других, особенно когда эти другие представляют собой целый класс, естественную группу. Это очень удобная и простая манера дать понять, что сам ты относишься к другому разряду людей. Я же, со своей стороны, думаю, что Сент-Бев, который сам принадлежит именно к этому разряду собирателей анекдотов, антипатичных Вольтеру, не прав, упрекая Вольтера за то, что тот нападает на целую, по его выражению, группу. Несомненно, что глупцы образуют целую группу, но она не приобретает права на уважение в силу своей многочисленности. Совершенно естественно нападать на то, чего не любишь, не считаясь с тем, имеешь ли дело с целой группой или нет. Я, со своей стороны, согласен с Вольтером. Я всегда ненавидел собирателей и рассказчиков анекдотов, в особенности вчерашних анекдотов, которые относятся как раз к разряду ненравящихся Вольтеру. Бедный Бейль свихнулся, питаясь ими. Это же составляет одну из слабостей Мариме, делающую его, на мой взгляд, крайне скучным. Надо, чтобы анекдот, как все другое, возникал в разговоре. Но относиться с интересом только к этому, значит подражать собирателям редкостей, этой другой разновидности невыносимых людей, способных внушить отвращение к красивым вещам, заставляя наш взгляд разбегаться от их непомер. 357. Вторник, 3 мая новоколичества и путаницы, вместо того чтобы выделить небольшое число их после строгого отбора и поместить их в соответствующую обстановку. Приглашение от Ньюверкерки 198 в Лувр на лекцию об искусстве или о прогрессе в искусстве некоего господина Рависсон 199. Собралось много художников, полухудожников, дам и священников. После довольно длительного ожидания сначала приезда принцессы Матильды, а затем еще более длительного ожидания Г. Фульда, профессор начал свою лекцию неуверенным голосом, с легким гасконским акцентом. И действительно, только гасконцы способны, не зная ни аза, браться за чтение лекций, вроде той, какую я, в конце концов, прослушал только наполовину. Это идея не о христианстве в самом чистом виде. Прекрасное было воплощено в определенный момент, и оно возникло только в промежутке между 13 и 15 веками. Джотто и, кажется, Перуджи на 200 составляют кульминационные точки. Рафаэль, начиная с первых вещей, является уже упадком. Античность может быть признана только наполовину. В ней для нас ненавистно все нечистое. Профессор ополчается на античность за то, что ею злоупотребляли в 18 веке. Достаточно одних Сатурналей Буша и Вольтера, предпочитавших, если верить этому профессору, всему остальному непристойные сюжеты, чтобы возненавидеть всех этих, к несчастью неотделимых от античности, нимф, сатиров и все ее эротические сюжеты. Не может быть великого художника, если он не является другом герою или какому-нибудь великому мыслителю в другой области. Фиди велик лишь благодаря дружбе с Периклом. Без Данте, Джотто, ничто. Странное утверждение. Аристотель, сказал он в начале, постоянно упоминает в конце или в начале своих трактатов об эстетике, что лучшие рассуждения о прекрасном никогда еще не доставили и никогда никому не доставит случая встретиться с самим прекрасным. Каждый невольно должен был задать себе вопрос, что же, собственно, делать тут сейчас профессору. Изложив взгляды Вольтера на искусство, он принялся чинить суд и расправу над бедным бароном С, который сумел бы его как следует отделать, если бы мог возражать. Этот бедный барон, если верить лектору, допускает пришествие прекрасного, в современном смысле, только в том случае, если система правления двух палат распространится по всей Европе и везде будет введена национальная гвардия. Это была главная острота всей лекции, вызвавшая взрыв 358. Особой веселости, типичной для духовных лиц, черные сутаны которых мелькают тут и там в этой весьма смешанной аудитории. Может быть, я несколько демонстративно ушел после этой первой части, слабое резюме которой я здесь даю, но меня подвинул на это пример нескольких слушателей, которые, по-видимому, подобно мне почувствовали, что достаточно уяснили себе вопрос о прекрасном. Оттуда я пешком отправился к Риве, при чудной погоде, испытывая наслаждение от ходьбы после целого часа такого рода пленения. Получил приглашение от министра присутствовать сегодня вечером на ученическом выступлении в консерватории. Обедал у Гэжи Фаржи с молодым Икс, и гулял потом весь вечер. От приглашения уклонился. День провел в укладке вещей перед отъездом в Шамразе. Я сделал огромные запасы красок и холста, но, к несчастью, проклятая статья, которую я обещал написать, заставит меня отказаться от живописи на все время моего пребывания там. Выехал вчера в 8:30 в Шамразе. Со мной вкупе был Г.Х. Сначала мне показалось, что это он, затем я решил, что не он, и не заговорил с ним. Наконец в Жувизе он сам обратился ко мне, и мы оба пожалели, что сразу не возобновили знакомство. Я видел его до этого только дважды, на очень короткое время и, кроме того, вечером. Брокли пришел помогать нам вставлять стекла и оказал целый ряд услуг. Я был доволен, видя, какое удовольствие доставляет ему приветливый прием, который он встретил. Немного прошелся по лесу и лег спать рано, очень усталым. Человек способен к самым разнообразным вещам. Лабрюер 201 пишет: родители, возлагающие все надежды на хорошее воспитание детей, страдают излишней доверчивостью, но ничего не ждать от воспитания и пренебрегать им было бы также большой ошибкой. И ниже: даже если бы было правдой то, что многие утверждают, а именно, что воспитание не дает человеку ни другого сердца, ни другого телосложения, что оно в основе ничего не изменяет, а лишь дает внешнюю шлифовку, то и в этом случае я не устану повторять, что все же оно не бесполезно. Пятница 6 мая Шамразе, суббота 7 мая воскресенье 8 мая 359, понедельник 9 мая я совершенно согласен с ним и добавляю, что воспитание продолжается всю жизнь. Я даю следующее определение: это культура нашей души и нашего ума, обусловленная уходом за ними и воздействием внешних обстоятельств. Общение с дурными или с хорошими людьми является хорошим или дурным воспитанием, продолжающимся всю жизнь. Ум выпрямляется среди людей открытого ума. То же происходит и с душой. В обществе жестких и холодных людей мы и сами ожесточаемся, и если бы человеку средних добродетелей пришлось жить среди негодяев, он кончил бы тем, что стал бы таким же, как они, если только с самого начала не отдалился бы от них. Целый день старался разобраться в моей статье о Пуссине 202, убеждаюсь, что есть одно только средство довести ее до конца, если мне вообще это удастся, совершенно забыть о живописи, пока я ее не кончу. Это дьявольское ремесло требует еще большего напряжения, чем то, которое я привык вкладывать в живопись, а между тем пишу я очень легко. Я могу исписывать целые страницы почти без помарок. Мне кажется, что где-то в этой тетради я пометил, что писать легче, чем заниматься моим ремеслом. Трудность, которую я испытываю, заключается в необходимости написать работу известного размера, в пределах которой я должен говорить о целом ряде различных вещей. У меня не хватает точного метода, чтобы установить соразмерность частей, расположить их в известном порядке, и особенно, после заранее сделанных заметок, не забыть ничего того, что я решил сказать в статье. Таким образом, только усидчивость и внимание, направленная исключительно на эту задачу, сможет мне помочь в работе. Поэтому я не смею даже думать о живописи из страха отправить все к черту. Я мечтаю о чем-то в духе Спектатора, о короткой статье в 3-4 страницы, может быть, даже и меньше, на первую пришедшую в голову тему. Я берусь извлекать их сколько угодно, по мере надобности, из моего ума, как из бездонного колодца. Вечером довольно нелепая прогулка по равнине. Пересек дорогу, ведущую к мосту. Дошел до участка дилерши, вернулся переулком с Женни, которая ради воскресного дня захотела непременно угостить прогулкой также и Жули. На другой день, около 10 или 11 часов, совершил прогулку по направлению к новым порубкам, сделанным вдоль стен участка в Кантине, Миноре. Очаровательное утро. 360. Пришел к Кантинскому дубу, которого не узнал. Таким маленьким он мне показался. Снова предавался размышлениям, которые заносил в записную книжку, в том же духе, в каком уже писал здесь относительно впечатления от неоконченных вещей, эскизов, набросков и т.д. Тоже впечатление производит диспропорция. Совершенные художники меньше поражают именно в силу своего совершенства. В них нет никаких противоречий, которые заставляли бы почувствовать, насколько совершенно и пропорционально все целые. Наоборот, приблизившись к этому великолепному дереву, находясь под его огромными ветвями и видя только отдельные части вне их связи с целым, я был поражен его величиной. Я должен был признать, что частично то впечатление, какое производит на нас статуя Микеланджело, зависит от некоторой диспропорции или известной незаконченности, которые увеличивают значение законченных частей. Мне кажется, что его картины, поскольку можно судить по его гравюрам, не страдают этим недостатком в такой мере. Я часто говорил себе, что вопреки тому, что сам Микеланджело мог думать о себе, он был больше живописцем, нежели скульптором. В своей скульптуре он не исходит, как античные ваятели, из чувства массы. Всегда кажется, что он начертил воображаемый контур, который затем и старается заполнить, как это делает живописец. Можно было бы сказать, что фигура или группа обращены к нему лишь одной стороной, значит, он живописец. Поэтому, когда приходится смотреть с разных сторон, как этого и требует скульптура, то выступают все эти вывернутые члены, ошибочно построенные плоскости, словом, все то, чего не встречаешь в античных статуях. По вечерам мы с Женей гуляем. Я рано обедаю и вынужден также рано ложиться спать. Это делает ночь чересчур долгой. Чем больше я сплю, тем труднее мне вставать по утрам. Просыпаюсь всегда грустным. Мне необходимо поработать, чтобы стряхнуть с себя это дурное настроение, имеющее чисто физические причины. Нахожусь в Шамразе с субботы. Сегодня утром гулял по лесу в ожидании, пока моя комната будет приведена в порядок и я смогу приняться за моего знаменитого Пуссена. Увидев издали Антинский дуб, которого я даже не узнал, настолько он показался мне обыкновенным, я мысленно снова возвратился к одной из заметок моей тетради, занесенной недели две назад, где понес ельнику 9 мая 361, говорится о разнице впечатлений от наброска и от законченной вещи. Я там говорил, что эскиз картины, памятника или руина, словом, всякое создание нашего воображения, в котором не хватает каких-либо частей, должно сильнее действовать на нашу душу в силу того, что она сама от себя добавляет нечто к тому впечатлению, какое получает от самого предмета. Добавляю, что совершенные произведения, как, например, создание Росина или Моцарта, на первый взгляд не производит такого сильного впечатления, как создание гениев, не свободных от ошибок или небрежных, у которых сильные стороны выступают еще выпуклее в соседстве с более слабыми или совсем плохими. Глядя на это прекрасное и столь соразмерное во всех своих частях дерево, речь идет об Антинском дубе, я нахожу новое подтверждение своим мыслям. На расстоянии, необходимом для одновременного обозрения всех его частей, это дерево производит впечатление самого обыкновенного размера. Но когда я нахожусь под его ветвями, впечатление совершенно меняется. Видя один лишь ствол, к которому я почти прикасаюсь, и начало его толстых ветвей, которые протягиваются над моей головой, словно мощные руки этого гиганта лесов, я поражен размахом этих деталей. Словом, оно мне представляется огромным и даже внушающим страх своей огромностью. Не является ли несоразмерность одним из условий, необходимых, чтобы вызвать наше восхищение, если, с одной стороны, Моцарт, Чемороза, Росин поражает нас меньше, в силу изумительной стройности их произведений, то не обязаны ли Шекспир, Микеланджело, Бетховен известной частью своего воздействия на нас противоположным свойством? Что касается меня, я думаю, что это именно так. Античность никогда не поражает, никогда не показывает гигантской, чрезмерно преувеличенной стороны вещей. Чувствуешь себя совершенно запросто с этими великими творениями. Только размышление возвышает их и ставит на недостижимую высоту. Микеланджело же изумляет и вносит в душу чувство смятения, являющееся также одной из форм восхищения. Но очень скоро мы начинаем замечать досадные несообразности, являющиеся последствиями слишком поспешной работы вследствие ли порывистости, с какой художник принимался за свой труд, или же усталости, какая овладевала им при окончании работы, превышающей силы человека. 362. Эта последняя причина совершенно очевидна. Если бы даже историки и не сообщили нам, что, заканчивая какую-либо из своих работ, он почти всегда отчаивался, чувствуя невозможность воплотить свои великие замыслы, то мы и сами увидали бы это совершенно ясно по отдельным частям, оставленным лишь в зачаточном виде, по этим ногам, уходящим в цоколь, где не хватает материала, и мы поняли бы, что основные пороки произведения заложены скорее в самом подходе к замыслу и в его выполнении, чем в крайней требовательности гения, предназначенного для достижения еще больших высот и останавливающегося на полпути неудовлетворенным. Более чем вероятно, что его замысел был очень смутным, что он слишком полагался на минутное вдохновение для развития своей мысли. Если он часто падал духом и отступал, то лишь от того, что он действительно уже не мог больше ничего сделать. По утрам бьюсь над Пуссином, то мне хочется бросить все к черту, то снова принимаюсь с новым жаром. Это утро было из самых плохих для бедной статьи. После того, как я ясно наметил на больших листах бумаги, разделив их линиями, главные предметы, о которых нужно сказать в статье, я пошел в полдень пройтись, в восторге от самого себя и от порыва, с каким я атаковал ее. Лес восхитил меня. Показалось солнце, было тепло, но не жарко. Травы и мхи на полянках, где я проходил, издавали чудный запах. По заглохшей тропинке я дошел почти до угла стены маркиза. Мне хотелось найти выход из этой части леса Каллея, идущей от дороги до тропинки к дубу Приер. Я вступил в битву с сухими сучьями, с кустарниками, сплетавшимися предо мной, и все-таки достиг цели. Вернулся я по более удобной тропинке, очень тенистой, через ту часть леса, которая, кажется, примыкает к дому маркиза. На обратном пути присел отдохнуть возле изгороди его сада, выходящей к лесу. Сделал набросок дуба, чтобы уяснить себе расположение ветвей. Возвратясь, принялся за чтение газет. Литература невысокая, но в общем я не скучал, а это самое важное. Около 4 часов вместо прогулки занялся ремеслом витражиста и стал расписывать старое стекло. Вечером прогулка в Суазе. Спустился уличкой, которая привела меня в очень уединенные и довольно уютные места. Вторник, 10 мая 363. Четверг, 12 мая, пятница, 13 мая свел дружбу с белой ангорской кошкой, которая шла за мной и позволила себя поласкать. Много работал над проклятой статьей. Набросал наспех, карандашом, на больших листах бумаги все, что хотел сказать. Начинаю думать, что метод Паскаля, записывавшего каждую отдельную мысль на маленьком клочке бумаги, не так уж плох, особенно в положении, когда некогда изучать ремесло писателя. Этим путем все разделения и подразделения лежат перед глазами, как в карточной игре, и легче располагать их в нужном порядке. Порядок и физическое состояние в гораздо большей степени, чем это полагают, вторгаются в наши духовные дела. То или другое положение тела благоприятно отражается на мысли. Бэкон, как говорят, сочинительствуя, скакал на одной ноге. Моцарту, Россини и Вольтеру мысли приходили в постели, а Руссо, насколько помню, сочинял во время своих сельских прогулок. Обычно я гуляю перед обедом, стряхнув с себя бумажный и чернильный хлам, а также после обеда, чтобы разогнать сон. Но так как я всегда обедаю между 5:30 и 6, то вечер с трудом тянется до 9 часов. Попробовал продолжать статью, но, написав несколько строк, которые пометил в заголовке первой части, потому что я хочу написать ее в 2 частях. Одна, биографическая, другая, разбор дарования и работ. Почувствовал прилив скверного настроения и смог только читать и даже спать до середины дня. Потом, пользуясь чудной погодой, от которой мы уже успели отвыкнуть, я увел жену в лес, где мы сделали большую прогулку. Пошли по аллее Эрмитажа до Большого Дуба, возле которого отдохнули. До этого мы заходили в Эрмитаж, часть которого продается. Вот местечко, какое нужно было бы мне. Парк, представляющий собой в сущности плодовый сад, очарователен. Он еще полон старыми деревьями, снабжающими своими плодами всю округу. Эти узловатые, искалеченные годами стволы еще покрываются великолепными цветами и фруктами, среди разрушенных не временем, но руками человека построек. Всегда чувствуешь печаль от этого нечеловеческого зрелища, этой глупой ярости разрушения. В то же время я замечал, насколько произведения, обязанные своим возникновением последовательному уму, выношенные великой идеей долголетия и выполненные с необходимой тщательностью, 364, сохраняют отпечаток силы даже в своих обломках, которые почти немыслимо уничтожить бесследно. Старинные корпорации, в особенности монашеские, считали себя вечными, ибо чувствуется, что они создавали на веки веков. То, что уцелело от старых стен, служит упреком безобразным пристройкам более позднего времени, прилепившимся к ним. В пропорциях этих остатков есть нечто гигантское в сравнении с тем, что ежедневно строится на наших глазах частными лицами. Я думал в то же время, что до некоторой степени это верно и относительно произведений талантливого человека. В отношении скульптуры это неоспоримо, потому что наиболее неудачные реставрации позволяют все же ясно видеть то, что принадлежит оригиналу. Но и в живописи, как она не хрупка и как она порой совершенно убийственно не записана неумелыми руками, расположение, общий характер, какая, то неуловимая печать обнаруживает руку и замысел великого мастера. Вечером получил письмо от Резинера, который просит меня принять его спирре. Также письмо от Гэжи Фаржи. Ее сын уехал путешествовать в сопровождении доктора, однако она беспокоится о его здоровье после полученных писем. Все утро много работал над извлечением сведений для исторической части статьи о Пуссине. Редко когда я отдаюсь этой работе с увлечением. Чаще она меня страшно тяготит. Как бы то ни было, я упорствую и, надеюсь, доведу ее до конца. Это будет поводом еще задержаться здесь немного. Около 3 часов сделал прогулку вдоль деревни, чтобы дойти до другого конца. Рассчитывал по дороге повидать мэра и купить сигар. Мне удалось только последнее. Но по дороге меня ожидали разные встречи, вызвавшие во мне досаду, так как они предсказывают конец покою, которым я наслаждаюсь. Вся семья Барбье пожалует завтра и останется на 2 дня, а также, может быть, Гэжаве. А небо, сжалься надо мной. Дорога в лес, которой я пользовался, когда жил здесь, впервые показалась мне прелестной, особенно аллея, идущая к Антенскому дубу. Вырубки, которые здесь сделаны и, к несчастью, будут еще продолжаться, совершенно меняют вид этой части леса. Вечером спустился к речке и сделал прогулку вдоль берега в сторону моста. Я был очарован обилием и спокойствием этой воды. Никогда она не казалась мне такой живописной. На суббота, 14 мая 365, воскресенье, 15 мая закате ее краски были точь-в-точь как у Зейма. Затем несколько раз еще прошелся по саду при легком лунном освещении, сливавшимся со светом гаснущего дня. Во время этой одинокой прогулки испытал несколько счастливых минут. Грустные чувства, вызываемые в нас природой, показались мне здесь, на берегу реки, больше чем когда-нибудь необходимой частью нашего существования. Это трудноопределимое чувство, которое каждый человек, может быть, считает присущим только ему, находит отклик во всех чувствительных существах. Современные писатели грешны лишь тем, что отводит этому слишком много места в своих сочинениях. Северные поэты, и особенно англичане, являются родоначальниками этой поэзии. Все их влечет к мечтательности, и более замкнутая жизнь, и более суровая по виду природа. Барбье с женой приходили для разных работ по дому. Нехороший день, около 10 часов прогулка по лесу, затянувшаяся под влиянием неприятных мыслей. Вернулся домой, где все было в беспорядке из-за работы этого доброго малого. Я превратился в стекольщика и закончил промазку стекла. Все же у меня было несколько приятных минут за чтением в ревю «Британик» приключений арабской женщины, освобожденной из невольничьего каравана негров. Я начал также и дочитал во время обеда в мастерской статью о Карле В. в монастыре. Меня живо занимает все интересное, что случается встретить в книгах. Великие люди, взятые как они есть, без прикрас и изученные с лупой в руках, если и не являются всегда воплощением благороднейших сторон человеческой природы, то по крайней мере слабостями своими могут служить утешением тем, кто недоволен собой в силу излишней скромности или чрезмерной жажды совершенства. Этот великий император был страшной лакомкой и все время ощущал неудобство этого порока, но был не в силах побороть его, и этому не помогало ни чувство собственного достоинства, ни слабость желудка. Подагра – обычное наказание всех обжор, и та не могла наложить узду на его чувственность. Я с удовольствием увидал, читая статью, что это был великий человек, одаренный большой энергией и многими привлекательными чертами, но история в целом оценивает его иначе. Обычно его изображают человеком холодным и коварным. Историки, или, скорее, воображение общества, которое все приуви 366, личивает и всюду ищет резких контрастов, делает его полной противоположностью Франциску И, который нам представляется не иначе, как в образе нашего веселого соотечественника, отважного и весьма легкомысленного. Карл В., как и всякий другой, имел свои слабости. Он также был очень храбр и очень снисходителен ко всем окружающим. Горе, которое он испытал, потеряв свою последнюю жену, сильно способствовало решению, положившему конец его роли на исторической сцене. Вечером этого же дня вышел после обеда на прогулку. Согретый обедом и чтением, я взбирался по маленьким тропинкам к холму, еще совершенно мокрому от дождя. Почувствовал недомогание, которое кончилось только с возвращением домой, где я еще целый час слонялся без дела, прежде чем улечься спать. Весь день провел в комнате, предаваясь приятной лени, записывая кое-что в эту книжку и читая ревью «Британик», особенно тот эпизод с белой племянницей дяди Тома, когда американец Ионафон пересекает Африку на верблюде, чтобы отыскать свою арабскую любовницу в центре этого континента. С трудом оторвался от чтения, чтобы одеться и отправиться отобедать с Гэжой Барбье и Гэжой Паршап, Г. и Гэжой Биалли Г. Барбье, неожиданно появившимися перед самым обедом. Зато Гэжаве, которую ждали, не явилась. Обед вышел очень удачный, и мы запивали его вином Шамрази, которое мне очень понравилось. Г.Н. Барбье был на выставке салона и проявил передо мной свой буржуазный вкус во всем его блеске. Он заметил только то, что было ему по сердцу, иначе говоря, запомнил очень мало выдающихся вещей. Портреты Дюбюфа он предпочитает всему. Это имя вызвало у наших дам взрыв восхищения. Мне было не слишком весело. Вернулся около 10 часов при чудном лунном свете и немного погулял по дороге, прежде чем пойти домой. Г.Н. Барбье поделился со мной своим проектом сделать что-нибудь, как он выразился, из сада, которого было достаточно для его отца. Некий великий планировщик садов должен ему возвести справа и слева от самого дома два больших холма и сделать только один спуск вниз, упразднив террасу, единственное место, где можно прогуливаться, не спускаясь и не подымаясь. Я попытался растолковать ему это преимущество, но бессмыслица возьмет верх, как нечто много более фешенебельное. Жерардин 203 продолжает твердо верить в наступление всеобщего благоденствия, причем одним из средств, понедельнику 16 мая 367, пользующихся особым его расположением, является механический способ обработки земли, примененный во всей Франции. Он думает серьезно помочь счастью людей, освобождая их от работы. Он делает вид, что сам верит тому, что все эти несчастные, вырывающие у земли свою пищу, несомненно, тяжким трудом, но и с чувством сознания своей энергии и хорошо направленной настойчивости, станут высоконравственными, довольными собой людьми, когда эта земля, которая по крайней мере была их родиной, земля, на которой рождались их дети и где они хоронили своих отцов, станет ничем иным, как фабрикой продуктов, где будут работать огромные клещи машин, оставляющие большую часть своей продукции в нечистых и безбожных руках предпринимателей. Разве пара становится перед кладбищами и церквами? И разве француз, который вернется на родину через несколько лет, не будет вынужден спрашивать, где его деревня и где могилы отцов? Потому что деревни станут бесполезны, как и все остальное. Крестьяне – это те, кто работает на земле, потому что необходимо жить там, где ваши заботы ежеминутно нужны. Придется строить города для этой массы, обделенной и безработной, которой нечего больше будет делать в полях. Придется строить для них огромные казармы, где все будут жить вперемешку. Что другое останется делать фламандцу, очутившемуся рядом с марсельцем, или нормандцу с эльзасцем, как не справляться о погоде, беспокоясь не о том, есть ли урожай в его родной провинции, на дорогом ему клочке земли, и не о том, удастся ли с выгодой продать свои рожь, сено и виноград, но лишь о том, поднимаются ли их акции, вложенные в это общее безыменное владение. Они будут владеть бумагой вместо участка земли. Они пойдут проигрывать на бильярде эти бумажки, ставя их против таких же бумажек неизвестных соседей, отличных от них и по нравам, и по языку. Когда же они разорятся, у них не будет даже последнего утешения крестьянина, который, видя плоды или свою ниву, побитую градом, надеется помочь несчастью личным трудом и настойчивостью, или, глядя на это поле, столько раз политое, потом, найти в этом зрелище немного поддержки или надежды на лучшие времена. О, жалкие филантропы! О, философы без сердца и без воображения! Вы думаете, что человек – это машина, подобная вашим механизмам? Вы отнимаете у него наиболее священные права под предлогом освобождения его от работ, кажущихся вам унизительными, но являющихся законом его существования. В 368.31. Портрет Леона Резинипа. 1834-32. Портрет Фредерика Вея. 1833. Национальная галерея, Прага. Не только повелевающим ему самому находить средства для удовлетворения своих потребностей, но возвышающим его в собственных глазах, придающим почти священный смысл коротким мгновениям, отпущенным ему на земле. Опять ленился целый день, читал статью о Карле Вейне, много историю нравов 204, где говорится также о нем, Франциске и Майе и Людовике 11. Около 3 часов пошел по направлению в Дравиль. Почти все время шел дождь. На обратном пути купил сигар. В пресс прочел статью Готье о новом создании Фредерика 205, его роли в Старом Капрале. Он пробегает от края до края по всем клавишам человеческой души, дар, редко встречающийся в одном человеке. Он вмещает страсть, веру, иронию и скептицизм. Он умеет передавать все лучшие движения сердца и издеваться над ними с дьявольской усмешкой. В один и тот же вечер он умеет быть Ромео и Мефистофелем, Рю и Блазом и Робером Макером, Джиннаро и игроком. Плащ идет к нему так же, как блуза, а пурпур столько же, сколько лохмотья. Но каков бы ни был персонаж, которого он изображает, он дает ему жизнь, вливает в жилы самой вялой мелодрамы красную и здоровую кровь. Фредерик Лимитр, из породы Гюго, Дюма, Бальзаков, Делакруа, Пря. Он – отпрыск этого здорового, мощного поколения романтиков, успех которых он разделял и чьи восторги вызывал сам. Это шекспировский актер по преимуществу, самое лучшее воплощение современной драмы. Послеполуденная прогулка через садовую калитку, с четверг, Кении и восхитительный вид в сторону Корбеля. Большие 19 мая облака на горизонте, прямо освещенные солнцем. Любовался ручейком у плота и большими тополями, йотом вместе пошли обедать. Чтобы попасть на заседание совета, отправился в омнибусе пятницы Лионской железной дороги. Это напомнило мне путешествие 20 мая времен моей молодости. Природа при поездке железной дорогой производит совсем другое впечатление. Забравшись в свой уголок в купе, вы погружаетесь в приятную мечтательность, вас не тревожат ни эти постоянно выходящие и входящие пассажиры, ни движение лошадей, а виды окружающей природы гораздо быстрее сменяются перед вами. 24. Заказ 619-369. Приехав в скверном настроении в зоологический сад, я сперва сильно опасался дождя. Почти решил вернуться тотчас же после заседания, но, доехав до ратуши, узнал, что заседания не будет. Позавтракал на площади и, подкрепившись, пошел пешком в зоологический сад. Сделал этюды львов и деревьев для картины Ринальда, несмотря на очень мешавшую мне жару среди очень неприятной публики. Наконец уехал в без четверти 2 и возвратился по берегу реки домой. Вид реки и ее берегов всегда восхищает меня, когда я возвращаюсь. Чувствую, как мои цепи падают с меня. Мне кажется, что, переступая за рубеж этой воды, я оставляю позади всех глупцов и все свои неприятности. За завтраком прочел статью Пейса, который рассматривает салон в целом и пытается выяснить общую тенденцию современного искусства. Он совершенно справедливо находит ее в стремлении к живописности, которую он определяет как явление низшего порядка. Конечно, это было бы так, если бы дело шло только о том, чтобы действовать на глаз зрителя простым подбором линий и цветом, можно сказать, простой арабеской. Но если в композицию, представляющую уже интерес своим сюжетом, вы вносите еще расположение линий, усиливающее впечатление, светотень, действующую на воображение, цвет, соответствующий характеру изображаемого, вы разрешаете тем самым гораздо более трудную проблему, и, снова повторяю, вы творите в высшем смысле этого слова. Это та же гармония и ее комбинации в применении к единой мелодии. Он сам называет музыкальной тенденцию, о которой говорит, но он относится к ней отрицательно, а я нахожу, что она достойна похвалы не менее, чем всякая другая. Это его друг Шиновар внушил ему свои идеи об искусстве. Именно он считает музыку низшим искусством. Это он чисто французский, который именует идеи лишь то, что может быть выражено словами. Что же касается таких идей, которые непередаваемы словами, то он вообще изгоняет их из области искусства. Но даже если признать, что в художественном произведении рисунок есть все, то и тогда ясно, что нельзя довольствоваться простой и чистой формой. В этом контуре, который его совершенно удовлетворяет, есть грубость или грация. Контур, сделанный Рафаэлем или сделанный Шиноваром, будет действовать на нас совершенно различно. Что может быть более смутного и необъяснимого, чем это впечатление? Неужели надо уста 370 навливать степень благородства в чувствах? Это именно то, чем занялся ученый, но, к несчастью, слишком холодный Шиновар. На первое место он ставит литературу, за ней следует живопись, музыка идет последней. Может быть, это и было бы справедливо, если бы одна из них вмещала в себе все остальные искусства или могла бы их заменить. Но если вам надо словами описать картину или симфонию, вы легко сумеете дать о них общее понятие, из которого читатель извлечет все, что сможет. Но на самом деле вы не дадите никакого точного представления об этой симфонии или об этой картине. Созданное для глаза надо видеть, созданное для уха надо слышать. Написанное для произношения произведет в устах оратора большее впечатление, чем в устах обыкновенного чтеца. Великий артист, если можно так выразиться, преобразит отрывок тем, как он его произнесет. Смолкаю. Фульт советует мне напечатать в том виде, в каком они есть, мои размышления, мысли, наблюдения. Мне кажется, что это больше подходит для меня, чем статьи экс-профессора. Для этого мне надо будет переписать их все, каждую на отдельном листике, и постепенно складывать их в папку. Тогда я смогу в свободное время отделывать одну-две из них, и через некоторое время у меня соберется целая связка, как у ботаника, который идет, собирая по пути в один и тот же баул цветы и травы, сорванные в сотни различных мест каждый раз с особым чувством. День, когда были Пьерри и Резинер, все утро писал постелью львов и деревья, зарисованные мной накануне в зоологическом саду. Около четверти третьего появились мои гости. Пьерри показался мне очень изменившимся. Почему встреча с двумя такими старыми друзьями, такая непринужденная в этом месте, под этим небом, среди расцвета весны, не дает мне той полноты счастья, какую я, несомненно, почувствовал бы раньше? Я ощущал в себе неудержимые движения этого чувства, которого у них не было. Передо мной были свидетели, но не друзья. Я повел их в дом, затем в лес. Резинер принялся критиковать излишнюю отделанность моих маленьких картин, отчего, по его мнению, они много теряют в сравнении с тем, что дает набросок или более непосредственная и быстрая манера работы. Может быть, он прав, а может быть, и ошибается. Пьерри возразил, вероятно, из противоречия, что вещи должны быть переданы так, как их чувствует художник, и что суббота, 21 мая 371-24, воскресенье 22 мая интерес, возбуждаемый картиной, стоит выше всех этих качеств мазка и передачи. Я ответил ему наблюдением, занесенным несколько дней назад в эту книжку, а именно, что эскиз кажется более эффектным, чем законченная картина, которая всегда бывает немного испорчена окончательной отделкой. Однако гармония и глубина выразительности возмещают этот недостаток. У Дуба Приер я показал им, как отдельные части кажутся более выразительными т.д. Словом, это история Росина в сравнении с Шекспиром. Они мне напомнили, с каким жаром несколько месяцев тому назад я стал перечитывать или заново смотреть в театре Цинну и несколько пьес Росина. Они признались, что помнят волнение, какое испытали, когда я говорил об этом. После обеда они рассматривали фотографии, которыми я обязан любезности Дюрье. Я заставил их проделать опыт, который я невольно проделал сам два дня тому назад. Он состоял в том, что после просмотра фотографий, сделанных с обнаженных моделей, из которых одни были хилыми, другие с чрезмерно развитыми и малоприятными на вид формами, я положил перед ними гравюры Марк-Антония 206. Мы все испытали неприятное чувство, близкое к отвращению, при виде его небрежности, манерности, неестественности, несмотря на достоинство стиля. Единственное, чем можно было восхищаться, но что не восхитило нас в эту минуту. И действительно, если гениальный человек воспользуется фотографией так, как следует ею пользоваться, он поднимется до недоступной нам высоты. Именно, глядя на эти гравюры, признаваемые шедеврами итальянской школы и вызывавшие бесконечные восторги всех художников, чувствуешь справедливость слов Пуссена, что Рафаэль осел в сравнении с древними. До сих пор это механическое искусство оказывало нам только дурную услугу. Оно нам портит шедевры, а само не дает полного удовлетворения. Плохое состояние, сонливость, долгое чтение, полная пустота. Гейнбек застал меня в саду. Долгий визит. Около половины шестого у ГЖВ, которая еще не вернулась. Я зашел в сад большого дома полюбоваться лилиями и не мог удержаться от желания дойти до фонтана. Как мало изменяются, несмотря на хрупкость человеческих созданий, окружающие нас вещи в сравнении с нами самими и с нашими чувствами. И все же при виде этих прекрасных деревьев я перенесся на несколько лет 372 назад. Маленький фонтан дядюшки Барбье не действует больше. По одну сторону земля обработана, и я увидел свинцовые трубки, по которым теперь незаметно бежала, орошая поле, вода этого прозрачного ключа. Но эта прозаическая подробность не смогла разочаровать меня. Быстро обойдя все вокруг, я с сожалением покинул это очаровательное местечко. За обедом говорили о вертящихся столах. Гжаве присутствовала на сеансах и сама участвовала в них. Она почти готова уверовать в сверхъестественное. После обеда я и сам собственными глазами наблюдал это знаменитое явление. Женевьева, горничная, заставляла вращаться шляпу. Затем вертелся маленький столик, и одна из его ножек приподнималась. Но полчаса спустя, когда мы уселись вокруг большого обеденного стола, мы ничем не смогли вывести его из его естественной неподвижности. Эти дамы уверяли, что виной всему я и несколько других малоподходящих лиц. Человек прогрессирует во всех отношениях, он подчиняет себе материю. Это неоспоримо, но он не научается управлять собой. Проведите железные дороги и телеграф, пересекайте в мгновение ока моря и земли, но научитесь управлять страстями, как вы управляете аэростатом. Уничтожьте, прежде всего, дурные страсти, не потерявшие своей ненавистной власти над сердцами, несмотря на все братолюбивые и либеральные лозунги эпохи. Вот в чем проблема прогресса и даже истинного счастья. И, наоборот, все эти материальные улучшения, как мне кажется, лишь сильнее возбуждают в нас низкие инстинкты алчности или эгоистического наслаждения. Потребность счастья, неосуществимого уже в силу того, что оно должно быть обретено вне того удовлетворения, какое дается душевным спокойствием, заявляет о себе после каждой новой победы и вновь отдаляет от нас химеру чувственного счастья. Коварство и предательство, неблагодарность и завистливая низость не исчезают из сердец. К изобретателям всех этих остроумных усовершенствований мы не испытываем даже того чувства благодарности, которое, казалось бы, должны были ощущать, если бы действительно чувствовали себя счастливыми благодаря им. Вместо того, чтобы воздвигать им памятники или дать им в первую очередь насладиться этими столь желанными благами, мы оставляем их умирать в неизвестности или допускаем, чтобы на наших глазах у них оспаривали заслугу их изобретений. Понедельник, 23 мая, вторник, 24 мая, среда, 25 мая, та же апатия с утра. Несколько выписок из Бальзака, вот все, на что хватило моей энергии. Я недоволен собой, и это портит мне минуты, которые могли бы быть такими приятными в этом тихом уединении. Около трех часов прогулка с Кенни, которая не совсем здорова, к Приерскому дубу. Вечером у Г и Г Жибек, откуда возвращался при чудном лунном свете. Аромат цветов в это время года и в этот час просто опьяняет. Провел почти весь день один, же не была с Жули в Париже, чтобы купить вина. Работал все утро, а также разбирал бумаги с большим прилежанием. Слабость наступила около двух часов. Прогулка в сторону Суази по полям. Я зашел дальше, чем обыкновенно, но не дошел до Большой Аллеи. Бродил наугад, как Робинзон. Кончится тем, что я буду знать наизусть все уголки этой местности на расстоянии, до которого могут донести меня ноги. Женни возвратилась как раз тогда, когда я садился за холодный обед. Теперь обед был подан совсем иначе и вышел более веселым. Вечером долгий восторг перед звездным небом. Какая тишина, сколько деяний совершает природа среди этого величавого очарования. А у нас сколько шума, который умолкнет, не оставив ни малейшего следа. Целый день работы. Сдвинулся с мели. Выбираюсь из мелочей и сокращаю. Начинаю твердо надеяться, что справлюсь со всем этим. После утомительного дня, когда я писал возле окна, при солнце, и должен был спустить штору, около 4 часов я вышел из дому и сделал прекрасную прогулку до конца Эрмитажной аллеи. Был в восторге. Вернулся обедать, а после обеда спустился к реке. Шел берегом до моста и возвратился лугом по маленькой утоптанной тропинке. Вместо того, чтобы пойти переулком, пошел вверх по холму и вернулся привычной узкой дорожкой среди виноградников и зеленых полей. Собиралась гроза, сверкали молнии, несколько раз прогремел гром. Но этим все и кончилось. 374. Все эти последние дни протекли очень быстро, наполовину в работе, наполовину в прогулках, но последние 2-3 дня идет дождь, и я меньше выхожу. То мне хочется выкинуть статью о Пуссине в окно, то снова принимаюсь за нее, в ярости или в здравом размышлении. Гэжа Барбье, приехавшая сюда на день, несмотря на ужасную погоду, пригласила меня на обед. Разговор с этой умной женщиной доставил мне удовольствие и удовлетворил назревшую потребность в обществе. Но и ум нуждается в известной светскости, которую грубияны наших дней могут критиковать, но которая придает разговору необходимую пикантную приправу. Нашим отцам, должно быть, хорошо жилось, так как эти манеры были гораздо более распространенными в то время, и остаток вежливости, который уцелел еще в нашей нации, вопреки грубости, захватывающий все кругом, показывает, каким было настоящее общество. Для тех, кто чувствует этого рода очарование, не существует материального прогресса, способного его компенсировать. Нет ничего удивительного, что теперь свет находит пошлым. То, что теперь называют этим именем, действительно скучнейшая вещь, какую только можно себе представить. Какие развлечения могут вас ожидать у разбогатевших торговцев, представляющих собой почти все, из чего состоят высшие классы? Что может быть глупее контраста узких идей прилавка, борющихся с желанием казаться светскими людьми? А чем смогу я, например, говорить с Г. Миноре, у которого нет ни образования, ни потребности в беседе? Следовало бы беречь немногих, случайно уцелевших обходительных людей. С обходительными людьми непринужденность очень приятна, но фривольность в салоне у людей, только что прибравших прилавки и заперших счетные книги в шкаф, чтобы заняться устройством бала, нарядить приказчиков в праздничные платья и заставить их предлагать руку дамам, нет, я предпочитаю крестьянскую пирушку. Возвращался около 10 часов. Под дождем вся эта свежая зелень издавала восхитительный запах. Звезды сверкали, но этот запах был лучше всего. От самого огорода Жибера и вплоть до Кантини я ощущал аромат моей юности, такой сильный, такой чудный, что не могу его сравнить ни с чем. 5 или 6 раз я прошелся взад и вперед, не мог никак от него оторваться. Он мне напомнил запах одного маленького огородного растения. Я видел его в Анжервиле, в саду Воскресенье, 29 мая, 375, Кастильона-старшего. На нем вызревает нечто вроде плода, лопающегося, когда его срывают. Сегодня вечером Гэжа Барбье говорила мне о Полине в Пьё, хотя в ее суждениях и проскальзывала некоторая, может быть, справедливая, враждебность, все же этот разговор заставил меня глубоко вдуматься в ее характер, в ее преданность, в привязанность ко мне и в мое чувство к ней. Есть люди, которые родятся близнецами. Воспоминание о ней мне приятно и всегда меня трогает. Продолжение того, о чем писал вчера, в воскресенье. Мало людей, с которыми я не мог бы сойтись. Их мало потому, что если у меня самого есть желание нравиться, то почти не найдется таких, которые не пошли бы мне навстречу. Я стараюсь припомнить самых неинтересных людей, и мне кажется, что простого желания отнестись к ним как можно лучше достаточно для того, чтобы их собственное тепло, а я имею в виду самых холодных и угрюмых, проступило на поверхность, обнаружило себя и стало отвечать нам и поддерживать наше расположение. Из того, что их скоро забываешь и что воспоминание о них не зажигает в нас ни малейшей искры чувства, не следует заключать, что мы неблагодарны, а они корыстолюбивы. Это два металла, два тела инертных, пока они врозь, но дающих при соприкосновении вспышки огня. Разлучите их, и они тотчас впадут в бесчувственность. Когда я думаю о Пьере, о Резинере, но не вижу их, я подобен холодному металлу. Когда же я с ними, проходит несколько мгновений, тает первый лед, и я понемногу вновь обретаю волнение прежних лет и таю возле них. Может быть, они и сами бывают удивлены, чувствуя то же самое, однако держу пари, что я дольше, чем они, сохраняю эту искру воспоминаний. Никакие низкие расчеты не отдаляют меня от них. Когда я вижу во сне моих врагов, вид которых наяву неприятен мне, мне снится, что я дружески разговариваю с ними, и я чувствую удивление, видя их такими милыми. С наивностью ясновидящего я говорю себе, что их недостаточно ценил, был к ним несправедлив, и даю себе обещание разыскать и повидать их. Значит ли это, что во сне я улавливаю их достоинства, а проснувшись, в силу моей злобы, если у меня ее даже меньше, чем у них, упорствую в желании видеть одни их недостатки? Или же просто я сам становлюсь лучше во сне? В фельетоне Готье об одном виолончелисте вундеркинде «Понедельник» читаю остроту Альфонса Карра, который однажды слушал 30 мая игру подобного же «Маленького чуда». После исполнения пьесы спросили, каково его мнение. Он отвечает, что прежде отрывок нравился ему больше, потому что был тогда старше. Какая необычная и занятная мысль. Целый день дождь или туман. Я не выходил из комнаты за вторник, не мался своей статьей. Я много написал и переписал. 31 мая. После обеда продолжал тоже. Этот благоухающий пейзаж, на который я смотрел, прохаживаясь взад и вперед по комнатам, погруженный в свои замыслы и намерения, восхищал меня каждый раз, как я повертывал к нему голову. Некоторые из басен Ла Фонтена привели меня в восторг. Вышел еще засветло и прошелся по дороге в Суазе, в том же настроении духа. Туман и плохая погода не оказывают никакого влияния на настроение духа. Только тогда, когда у нас на душе ночь, все представляется мрачным и невыносимым. Недостаточно отсутствия серьезных оснований для грусти. Состояние здоровья может все изменить. Проклятое пищеварение является высшим законодателем наших чувств. Открывая по утрам окно мастерской, в течение всего этого ненастного времени я чувствую себя словно опьяненным ароматом, исходящим от этой зелени, обрызганной каплями дождя, и от этих цветов, погнутых и смятых, но все еще прекрасных. Каких наслаждений лишен горожанин, канцелярист или адвокатский клерк, вдыхающий только бумажную пыль и грязные испарения бесстыдного Парижа? Какое громадное преимущество для крестьянина, для человека полей? Какой аромат может сравниться с запахом этой сырой земли и деревьев? Как мощен этот запах леса, всепроникающий, тотчас же пробуждающий в нас чистые и отрадные воспоминания раннего детства, коренящиеся в самой глубине нашей души? А дорогие места, где я впервые видел вас, любимые предметы, которых мне не придется больше увидеть, милые события, приводившие меня в восторг и исчезнувшие навсегда. Сколько раз вид этой зелени, этот чудный запах лесов пробуждали во мне воспоминания, то убежище, то святая святых, куда, если можешь, уносишься на крыльях души, дабы скрыться от забот каждого дня. Это ощущение, утешающее меня, единственное, которое среда, 1 июня 377.